Жан Кокто, я ее потерял. Все случилось на празднике, на празднике. На празднике я нашел ее, на празднике потерял. Был большой и веселый праздник. На празднике были и тиры, и вафли, и японский бильярд, и бутылки шампанского, и балаганчики, и карусели. И карусели кружились, и завывали, и сталкивались шарами бильярде, и благоухали вафли, и в тире стреляли ружья. Я как раз стрелял в тире. Я стреляю отлично, и этим горжусь. Нет, постойте, я все перепутал, я встретил ее не в тире. Я ее встретил у павильона с вафлями. Вафли благоухали, и она их уплетала, и хохотала, и вдруг как дунет на то, что было у нее в руке, я оказался весь в сахарной пудре. Она засмеялась, и я спросил, как вас зовут, а она крикнула, потом скажу. Потом мы пошли в тир, и там в тире я ее потерял. В тире я попадал по всем мишеням, и после каждого выстрела она кричала мне «Браво!». И когда со всеми мишенями было покончено, я навел ружье на последнюю, самую сложную, на яйцо фонтанной струи, прицелился и крикнул «Так как вас зовут?», и она в ответ «Потом скажу». Стреляю, яйцо подпрыгивает, обернулся, а ее уже нет. Я ее потерял. Потерял в тире. Но я ее снова нашел. Я носился, как сумасшедший. Спотыкался, мне в спину летела ругань. И я нашел ее там, где кольца и бутылки шампанского. Я заплатил за кольца, за целую кучу колец, и мы с ней набрасывали их на бутылки, и я кричал ей «Как вас зовут?» Она отвечала «Потом скажу». Не упляляя, мы идем на качели. Такие большие качели, они поднимаются выше и выше и падают вниз. Все вверх и вверх, а потом сразу вниз и насмерть. Я ее потерял. Я потерял ее еще у колец и шампанского. На качелях не было ни души. Темнело, и фонари зажигались, и двигались тени. И я нашел ее, да-да, нашел на карусели. Карусель закружилась, и она поднялась на круг. И я успел крикнуть «Скажите мне ваше имя» и услышать в ответ «Потом скажу». И заиграл оркестр, оркестры, золоченые кареты, и зеркала, и прожекторы. И она одна каталась на карусели, верхом на апокалиптическом звере, и он взвивался до самого неба, а потом ввинчивался обратно вниз, прямо в ад. И на каждом круге я видел, как она взлетала на медном винте, смеялась, взлетала и опускалась, и я кричал «Скажите мне ваше имя» и угадывал ответ по губам. И я ее потерял. Вот так я и потерял ее, нашел у павильона с вафлями и потерял в тире, отыскал у колец и бутылок и потерял у качели. И потом на карусели я нашел ее снова, и на карусели же и потерял. На каждом круге я видел, как она смеется и подпрыгивает. И вот кареты замедлили ход, и карусель вращается медленнее. И оркестр перестал играть, и карусель стала. И я бросаюсь вперед, потому что тот зверь, на котором она каталась, оказался как раз напротив меня. Но ее уже не было у него на спине. Была и нет. Куда она делась, я снова нашел ее и потерял. И я носился повсюду, кругом был праздник и пыли, тени. Я носился и кричал, как вас зовут. И некому было ответить. На празднике я нашел ее, на празднике потерял. Не ходите на праздники. Там люди находят друг друга и снова теряют. Встречаются, а потом не могут найти друг друга. Теперь я ее ищу. Но как ее зовут, я так и не знаю. Я зову ее просто «Эй-эй». Я ищу ее повсюду, ищу ее, ищу и уже никогда не найду.